Сонет 146. Моя душа, ядро земли греховной, мятежным силам отдаваясь в плен, ты изнываешь от нужды духовной и тратишься на роспись внешних стен. Недолгий гость, зачем такие средства расходуешь на свой наемный дом, чтобы слепым червям отдать в наследство имущество, добытое трудом? Расти, душа, и насыщайся в волю. Копи свой клад за счет бегущих дней, и лучшую приобретая долю, живи богаче, внешне победней. Над смертью властвуй в жизни быстротечной, и смерть умрет, а ты пребудешь вечно.